Глава 7. Подъехав к дому старосты, я быстро поздоровалась с Тимонием и поспешила к пациенту. Состояние Василия в тот вечер меня даже немного удивило. Пусть он все так же походил на сухонького старика, но его магические каналы выглядели совершенно по-другому. Это уже были небольшие ручейки, которые по капле тянули магию. Да и сами стенки некогда сильных рек стали небесно-голубого цвета, а не серо-желтого, как вчера. Посмотрев на магического сторожа, увидела, что артефакт почти разряжен. Вот и причина улучшений в состоянии больного. Он потянул силу ведьмы из артефакта. То, в чем нуждался долгие годы. Влив в Василия еще ведьмовской магии, заметила, что мальчик стал ровнее дышать. Да и цвет лица перестал быть белее белого. Мой пациент пошел на поправку. Однозначно это было так. После того, что узнала сегодня от духа леса, я поняла возможную причину болезни сына старосты. У него, наверное, рано появилась магия, резерв мальчика должен был стать большим. Но, как всему живому в Аурили, Василию была необходима ведьмовская сила. И рядом живущая ведьма помогала ему даже просто тем, что жила поблизости. Только однажды что-то спугнуло мою сестру, и она решилась на переезд. Что тогда случилось, неизвестно, но в результате Василию стало не хватать подпитки ведьмы, и он резко заболел. Скорее всего, все произошло не за один день. Растущая магия в ребенке могла и месяцами тянуть жизненные силы мальчика. Но итог мы знаем. Василь стал похож на старика, немощного, больного. Что меня удивило, так это почему ни один маг на это не обратил внимания. Ведь наверняка Тимоний показывал сына целителем. Перед тем, как уйти, заменила магического стража, решив, что просто подпитка его не спасет, и новый, скорее всего, простоит не больше суток. «Необходимо проверить запас этих артефактов», — подумала я. «Их в хранилище еще много», — обнадежила меня Аздоулин. «Но нужно придумать, как подпитывать использованные камни. Для лечения Василия их понадобится немало». «Согласна. Есть у меня мысль, как зарядить артефакты. Дома расскажу», — пообещала Сове. Выходя от Василия, все думала о его необычной болезни. Увидев старосту, ожидающего меня за дверьми, решила спросить. «Уважаемый Тимоний, скажите, пожалуйста, а целители осматривали вашего сына?» «Первые полгода что я только не делал, куда не обращался», — печально произнес мужчина. «И городские маги, и столичные академии магии все разводили руками. Никто не давал мне точного ответа, что же случилось». «А к ведьмам обращались?» «Пытался, да не поехала к нам ни одна». «Почему?» «Сказали, гиблое у нас место». «Что? Как такое может быть? Тимоний, пожалуйста, мне нужно знать правду». Староста все же заговорил. «Хорошо. Раньше на территории Лепасик располагалось огромное поместье сильных ведьм. Это было много тысячелетий назад. Что тогда случилось, нам неведомо. Но последняя из ведьм пропала. И самое странное то, что дом остался, а ведьмы нет. В Аурили такое редкость». «Невероятно», — прошептала я, размышляя о судьбе ведьмы в этом странном мире. Только сейчас поняла, почему переместилась именно в это селение. Именно тут я была нужна. Нужно как можно больше узнать про этот ведьмовской дом. Почему-то Тимоний неверно расценил мое молчание. «Вы не верите мне?» — обиженно спросил он. «Верю. Дело в другом. Извините, не хотела обидеть вас. А где именно стоял их дом? Что-то осталось от того времени?» «В тех кристаллах, что мне удалось прочитать, говорится о месте, где когда-то стоял дом ведьм. Возможно, там что-то можно узнать», — предположил староста. «И вы запомнили это место?» «Как не запомнить? Это аккурат за старым храмом. Там сейчас заброшенный пустырь, местные его за версту обходят». «Почему?» «Недобрым тянет оттуда. Ребятня еще забегает, если взрослые не углядят». «И Василь там играл», — догадалась я. Тимоний внезапно помрачнел. «Может и так. Резвый он был, постреленок. Думаете, там его кто проклял?» «Да скорее всё иначе, но близкое знакомство с домом ведьм сыграло не очень хорошую роль. Возможно, часть причины болезни Василия именно в этом». «Значит, сына не вылечить?» «Результат уже есть, пусть небольшой, но положительный, хоть и не хотела обнадеживать вас раньше времени, но есть вероятность того, что ведьмовская магия спасет вашего сына». «Госпожа ведьма!» Староста с надеждой посмотрел на меня. «Но давайте пока не будем никому говорить об этом. Слишком рано что-либо рассказывать. Мы еще только сдвинулись с мертвой точки, и не более того». В тот вечер я вкусно поужинала вместе с семьей Тимония. Впервые увидела его дочь, которая произвела на меня странное впечатление. Глядя на Силавию, показалось, что передо мной сестра по магии. Но я же никогда не видела ведьм, опыта в этом не было. Поэтому убедила себя, что мне все почудилось не так. Хотя решила посмотреть магические каналы девочки. Только настаивать на проверке было бы неправильно, нужно придумать для этого повод. «Устали вы, госпожа ведьма», — сетовал Иралий, когда вез меня домой. Так и не получилось попасть к нему в гости. «Извините, придется отложить мой визит к вам», — произнесла я, видя, что мы проезжаем мимо дома с красной крышей. «Да мы с Маруней все понимаем», — тяжело вздохнул мужчина. Мы уже почти проехали его дом, когда меня что-то толкнуло оглянуться. В дверях дома стояла невысокая женщина. Она явно с трудом держалась на ногах, опираясь на палку. Я резко соскочила с повозки прямо на ходу и крикнула Иралию. «Стойте!» «Что стряслось?» Селянин наверняка удивился моему порыву, но я этого уже не видела. Вбежав, в калитку ринулась к бледной Маруне. «Вы пришли?» — еле слышно прошептала она. «Что с вами?» — спросила я. И тут же поддержала худенькую селянку, не давая ей упасть. «Что-то сегодня совсем ноги не слушаются меня», — пожаловалась хозяйка дома. «Иралий, давайте перенесем Маруню в дом», — попросила помощи у застывшего за моей спиной мужчины. «Мне одной не справиться». «Что же это такое, Марунечка? Как же так? Почему не сказала?» — не реагировал на меня селянин. «Помогите мне перенести жену», — произнесла я, усиливая слова ведьмовской магией. «Иду», — тут же встрепенулся тот. Хотя с виду Иралий не был здоровяком, но он аккуратно подхватил хрупкую женщину на руки и перенес в дом. «Что с ней?» — почти сразу спросил мужчина. «Сейчас посмотрим. Принесите мне, пожалуйста, сумку из повозки. Там все необходимое для лечения». «Маруня, как вы?» — спросила я, пока мужчина ушел. «Сегодня что-то плоховато». «Давно вас мучит нога?» «Да почитай, уже год. Да это ничего. Недавно тяжело дышать стало. Сердце давит». «Сейчас посмотрим», — сказала я и перешла на магическое зрение. «Вы сломали ногу год назад?» — поинтересовалась я, видя неправильно сращенный перелом ноги. «Было дело. Упало нехорошо. Как еще выжила после этого? Иралий все ухаживал за мной. Пару месяцев в постели пролежала». «С ногой постепенно помогу», — пообещала женщине. «Хромота может остаться, но боль уйдет. А вот сердце и легкие придется полечить. Пусть и не специалист я в этой области, в медицинских училищах этому не обучали, меня вел ведьмовской дар. В месте поражения легких я увидела небольшие темные пятна, которые успели вольготно прижиться. Сердце не так пострадало, но и там серости было достаточно. Стоило мне только увидеть эту картину, как в мозгу тут же что-то щелкнуло, и теперь я точно знала, какими отварами можно помочь Маруне. Видимо, ведьмовской дар рос во мне, помогая лечить селян. Уже прибежал Иралий с моей сумкой. «Как она?» — спросил он. «Скоро будет лучше», — тихо ответила. Я достала бутылек из бокового кармашка сумки, накапала в кружку 5 капель, развела водой из лесной речки. Как знала, что пригодится мне, поэтому и положила ее в сумку. «Это нужно выпить», — подала Маруне кружку. Это было сильное средство, сок дерева жизни, тех самых белых деревьев, что увидела из окна в первое свое утро в новом мире. Почему-то сегодня я их не встретила в лесу. «Они появляются на глаза человека только пару раз в месяц», — объяснила тут же Доулин. «Что бы я делала без нее? «А сок они дают лишь весной, крайне редкое и ценное средство». «У нас же есть его запас?» «Обязательно, иначе и быть не может», — гордо ответила сова. Маруне, видимо, стало легче, и она попыталась сесть. «Спасибо, мне намного лучше. Что это я разлеглась? У нас такие гости, а я лежу. Сейчас же на стол соберу». С улыбкой остановила женщину. «Нет, вам нельзя пока вставать. Вы лежите, а я приготовлю отвар. Будете его пить 3 раза в день. Завтра, Иралий, придете за следующей порцией для Маруни», — проговорила я, продолжая лечить хозяйку дома ведьмовской магией. Хозяин дома все твердил мне, пока я хозяйничала на их кухне. «Благодарствуем, госпожа ведьма. Мы в долгу перед вами. Если бы не вы...» «Какие еще долги, Иралий?» — возразила я. «Вы помогаете мне с момента моего появления в вашем селе. Это я перед вами в долгу. А то, что я сейчас делаю, так я и не могу иначе. Меня ведет ведьмовской дар. Он видит, где необходима моя помощь, знает, где нуждаются во мне». Домой я попала лишь поздно ночью. Стоило мне лечь в кровать, как сразу заснула. Снилось ли мне что-то? Не уверена. Но проснулась на рассвете, полностью отдохнувшая. Стоило мне открыть глаза, как я поняла, что времени на все катастрофически мало. Подскочив с кровати, выпалила хранительница. «Аздали, мне нужно спешить». «Что за спешка?» — невозмутимо поинтересовалась сова. «Я придумала, где можно заряжать артефакты», — воскликнула я уже из ванной. «И где же?» «В нашем лесу. Сейчас пойду поговорю с лесивником». «Думаешь?» — недоверчиво переспросила крылатая. «Вот и узнаю у духа леса», — ответила, выходя из своей комнаты. Стоило мне выйти на опушку леса, как тут же появился лесевник. «Доброго здравия, госпожа ведьма», — поклонился мне мужичок. «Доброго». «С чем пожаловали к нам сегодня? Вижу, вопрос у вас имеется». «Верно. Хотела спросить, возможно ли заряжать артефакты где-нибудь на границе между лесом и моим домом?» «Интересно. Неужто разрядились камушки за время, что вас не было в Ауриле?» «Да нет, это один уже успел разрядиться. Магический сторож, как оказалось, питает ведьмовской силой одного моего пациента». «А почему вы не зарядите его своей магией?» «Ее не хватит. Нужна смесь ведьмовского дара и энергии магов», — объяснила я. «Необычный больной?» — поинтересовался дух леса. «Может и так. Я пока не поняла, сколько таких, да и есть ли они еще. Но Василь нуждается именно в двойном составе». «Василь? Это не сын ли старосты?» «Вы его знаете?» — удивилась я. «В какой-то степени. Он мальчишкой не раз прибегал ко мне. Вкусная у него магия была, пусть и маг, но помогал он мне хорошо. А потом пропал парень». «Заболел он. Так поможете?» «Отчего же не помочь? Давай вместе магичить», — предложил лесевник. «Вот в этом старом дубе тайник и сделаем, дупло у него скроем ото всех, а уж зарядить общими усилиями сумеем». «Спасибо, мы с Аздалом будем вливать в артефакты ведьмовскую магию». «А мы с лесом силу магов, да и своей добавим, они тогда более мощными станут». Над созданием тайника мы с духом леса трудились примерно 20 минут. Теперь случайный путник просто мимо этого дерева пройдет, не заметив его. «А знаете, госпожа ведьма, мы сейчас еще больше связали Аздол и магию лесов. С этого дня, куда бы вы ни переместились с домом, мы всегда будем чувствовать друг друга». «Значит, мы так и продолжим обмениваться магией?» «Верно. Надеюсь, для вас это будет незатратно». «Пока я ничего плохого не почувствовала. Скорее наоборот, лишь приток энергии лесов. Разве может сильная магия повредить мне?» — спросила я. «Мы рады, что наши общие магические силы помогают вам, госпожа ведьма». В Аздол я вернулась в приподнятом настроении. Теперь я была уверена, что даже если артефакты разрядятся, их будет где подпитать вновь, тем более такой особенной магией. Вкусно позавтракав, пила витаминный отвар, глядя на дорогу в сторону села. Через несколько минут на ней показалась небольшая повозка, которой лихо заправлял Далин. Скорее всего, он привез сестренку, путь от их дома не близкий. Решила встретить свою первую ученицу, что весело подпрыгивала от нетерпения. «Светлого дня, уважаемая госпожа ведьма!» — важно произнес мальчик. «Светлого!» «Я Олию привез», — сказал он, помогая девочке выбраться из повозки. «Вижу, спасибо, что доставил ко мне сестру. Обратно я ее привезу, не беспокойтесь. После обеда должен приехать Иралий. Мне как раз нужно будет проверить Маруню». Девочка была чем-то взволнована. Она чуть ли не подпрыгивала от нетерпения. Зайдя в дом, Оля выпалила. «А вы и правда сегодня ночью вылечили тетю Маруню?» «До полного излечения еще далеко, но начало положено», — улыбнулась я непоседе. «Вот бы и мне так», — мечтательно проговорила ученица. «Идем, покажу тебе дом», — позвала я Олию. Я показала девочке часть первого этажа Аздала. Конечно, то, что можно было, все же некоторые помещения скрыты ото всех. Но расположение ванной, гостиной и библиотеки не было секретом. Как, впрочем, и огород, на котором сегодня у нас и будет первый урок. Еще мы заглянули на кухню и в новую комнату. Учебную, появившуюся лишь вчера. В ней были все те же ряды шкафов, стол, два стула и небольшая плита. Я рассчитывала учить Олею варить отвары и зелья, но сейчас об этом рано говорить. Нужно сначала проверить, понравится ли ей вообще это занятие. «Госпожа ведьма!» — хотела что-то спросить девочка. «Меня зовут Злата. Обращайся, госпожа Злата», — поправила ребенка. Оля кивнула в ответ. «Хорошо. Скажите, госпожа Злата, вы научите меня быть ведьмой?» — спросила она, выжидательно посмотрев на меня. «Нет, ты магичка, в тебе искра целительского дара». Девочка расстроилась и сдулась, как воздушный шарик. Тяжело вздохнув, она прошептала. «Жаль, я хочу быть как вы». «Не стоит печалиться. Если у тебя будет желание, то разовьешь искру магии, что даровали боги, а там уже и в школу магии поступишь». «Папа завтра повезет Кире и Далина к городскому магу», — поделилась девочка. «А вдруг они в школу уедут? Мне же скучно будет». «Зато через год ты сможешь поехать вместе с ними». «А там новые друзья. Разве это не интересно?» У малышки вновь загорелись глаза. «Да, идемте учиться!» Время до обеда пролетело быстро. Мы довольно долго занимались на огороде. Я показывала Оле и лекарственные растения, объясняя их применение. Некоторые травы были знакомы девочке, она часто бегала в лес с женой старосты. Та ее многому научила, так что на первых порах Олии будет полегче. За время этого урока мы собрали много трав. Уже в учебной комнате я показала девочке, как их нужно правильно сушить и хранить. Вместе мы убрали все в малое хранилище, которое также создал Асдал для моей ученицы. Разложив все травы по полкам, мы отправились перекусить. Все же время обеда, да и пора было заканчивать занятия на сегодня. Оля с удовольствием уплетала суп, который оказался в коробе, что вчера привез Иралий. «Вкуснотища! А знаете, тетя Маруня обещала меня научить готовить», — похвасталась девочка. «Кушай спокойно, торопиться не надо. Сейчас еще котлету с пюре положу». «А мама совсем не любит готовить. Может быть, поэтому у нее не выходит так вкусно?» «Не все женщины хорошие кухарки. Я вот, допустим, умею кашеварить, но получается не так вкусно, как у Маруни. Мы обязательно попросим с тобой Маруню научить нас готовить такие вкусности». Нужно было как-то перевести тему на другое. Не хотелось обсуждать минусы Белисы Нож и Мер. Женщина мне совсем не понравилась, хотя, похоже, это взаимно. Ситуацию спас Эван. Он приехал за дочерью сразу, как мы поели. Отца издали увидела Оля и сразу засобиралась домой. Маленькая непоседа даже решила встретить родителя на крыльце дома. Эван остановил лошадь напротив моего крыльца и подошел к нам. «Светлого дня, госпожа Злата!» — произнес он. «Светлого!» — ответила я. «Светлого, папочка!» — выкрикнула Оля и кинулась обниматься к отцу. «Как ты тут, ягоза?» — спросил он дочь. «Мне понравилось!» — громко прошептала девочка. «Что скажете, госпожа ведьма? Будет толк из задуманного нами?» — вопросительно посмотрел на меня мужчина. «Пока рано говорить что-либо. Сегодня мы лишь первый раз позанимались с Олей. Сейчас могу сказать, что она усидчивая и трудолюбивая. Если начала какую-то работу, то обязательно ее закончит. Но опять же, это лишь первый опыт. А через недельку-другую будем смотреть искру девочки. К тому моменту результат уже должен быть». «Вы не представляете, как я вам благодарен». «И это самый ярый ведьма-ненавистник Лепасик?» — не удержалась я. «Есть такое. Извините, я был знаком с вашей предшественницей. Не получилось у нас мирного сосуществования», — мрачно отметил Эван. «Все мы разные. Нельзя всех под одну гребенку». «Что? Интересное выражение», — удивленно посмотрел на меня мужчина. «Но вы правы. Я не должен был переносить на вас то, что произошло со мной или Ковией. Столько лет копил в себе эту злобу. Нельзя так. Спасибо, вы помогли понять, что был неправ. Да и в селе без знахарки трудно живется». «А почему к вам не пришлют целителей?» — поинтересовалась я. «Так кто ж в деревню-то поедет? Нет таких желающих. Вот одна госпожа Иванка и пожаловала». «А какой магией она владеет?» «Она довольно сильный маг земли, так что помощь от нее имеется». После этих слов у меня скользнула странная мысль. Почему Эван называет Иванку довольно сильной магичкой, если я видела в ней слабый уровень дара? Загадка какая-то. «Кстати, собирался сегодня утром сам привезти к вам Олию, но не получилось, занят был. Вот обещанные овощи». Мужчина выставил два больших короба из повозки. «Куда поставить?» «Спасибо, на крыльцо, пожалуйста», — улыбнулась Эвану. «Я могу и в дом все внести, только скажите, куда». «Магия дома справится, поставит сама куда нужно, так что ставьте на крыльцо». «Для нас такие магические штучки в новинку», — улыбнулся мужчина. «Эван, можно вас попросить довести меня до дома Иралия?» — спросила я. «Мне нужно Маруню проверить». «Конечно, без вопросов». Я обрадовалась, что попаду к Иралию раньше намеченного времени. Решила приготовить отвар там. Ведь если он настоится, то станет намного лучше. «Тогда дайте мне, пожалуйста, пару минут, я соберусь», — попросила я. Быстро собрав необходимое в сумку, накинула куртку и вышла к ожидающей меня повозке. Увидев меня, Эван одобрительно произнес: «А вы и правда недолго, госпожа Злата». Когда мы подъехали к дому Иралия, мы как раз встретили его самого. Мужчина запрягал лошадку, чтобы ехать за мной. «Госпожа ведьма, как же так? А я за вами», — растерялся он. «Просто Эван заехал за Олей, вот я и попросила довести меня», — объяснила я. «Спасибо, Эван. Счастливо съездить в город. Надеюсь, у мальчиков обнаружат магический дар». Отец ученицы поклонился мне. «Все благодаря вам, госпожа Злата. Завтра Олю привезет Белиса. Надеюсь, она ничего не вытворит. Характер у жены не сахар». «Главное, чтобы привезла», — успокоила Эвана. «Остальное неважно». Помахав на прощание Оли, пошла в дом Иралия. «Как сегодня Маруня?» — спросила я. «Вроде бы лучше. Только я виню себя. Как же не заметил, что жене нехорошо. Ведь она для меня все. Плохой я муж», — горько произнес Иралий. «Не стоит переживать, с кем не бывает. Просто не всегда хочется делиться болячками, даже с самыми близкими людьми», — попыталась подбодрить мужчину. «Бывало, что подруги моей мамы на земле говорили мне так. Они не хотели беспокоить мужей или детей, молча терпя боль. Сейчас мне было немного тоскливо вспоминать их. Кто же теперь им поможет, когда я попала в Аурил? «Светлого дня, Маруня!» — поздоровалась сидящей на кровати женщиной. «Светлого!» — ответила она. «Как вы себя чувствуете?» «Так намного лучше», — похвасталась селянка. «Может быть, разрешите мне уже вставать? По хозяйству столько работы». В ответ я покачала головой. «Не думаю, что это хорошая идея. А знаете что? Если вам найти помощницу по дому, сегодня попрошу старосту дать вам в помощь молодую толковую женщину», — предложила я. «Не надо», — замахала руками Маруня. «Почему?» Реакция женщины была непонятна мне. Возможно, она не хотела говорить при муже. «Иралий, скажите, а поблизости есть родник с чистой водой?» — спросила я. «Имеется, госпожа ведьма. Вам принести?» — подскочил мужчина с кресла, на которое присел совсем недавно. «Было бы замечательно», — улыбнулась я ему. Как только хозяин дома вышел, я спросила. «Так почему, Маруня?» «Не хочу молодуху в дом. Еще удумает, что будет хвостом перед мужем крутить. Не хочу потерять Иралия», — призналась селянка. «Так нужно выход найти. Как понимаю, ни на какую женщину вы не согласны?» «Нет», — категорически проговорила хозяйка. «Ну а если девочку смышленую, вы ей все и объясните, расскажете. Наверняка у вас полсела хотят научиться готовить». «А можно?» — наконец улыбнулась Маруня. Как же я обрадовалась, что удалось найти выход. «Вот и хорошо. Вам еще нужно дня два лежать, иногда сидеть и передвигаться крайне редко. Я сейчас на ногу стазисный гипс наложу. Слегка наступать на ногу можно будет только завтра днем. Ощущения будут необычными. Думаю, у вас даже желания ходить не появится. Ноге нужен покой. В ваших интересах это сделать». «Спасибо, госпожа Злата. И что за напасть? Заболела». «Вы поправитесь и будете продолжать радовать нас вкусностями», сказала, помогая лечь Маруне. Процесс создания стазисного гипса прошел довольно быстро. Я уже не удивлялась тому, что новые для меня ведьмовские штучки получились с первого раза. Я просто совместила идею земного гипса с магической составляющей. Добавила стазис, а внутрь положила все тот же страж. Пора ему название менять. Он, скорее, магический помощник. Страж — это малая часть того, что он делает. «Замечательно. Сейчас лежите и помните, до утра вам вставать не нужно. А я приготовлю отвар. А вы пока выпейте вчерашний». «Госпожа ведьма, я принес воды», — зашел в комнату Иралий. «Как раз вовремя», — одобрительно кивнула мужчине. «Пойдемте на кухню. Пока буду готовить, расскажу, что и как можно делать Маруне в ближайшие дни».